Эпилог. По пыльной дороге шел путник. В добротной, хоть и изрядно поношенной одежде на европейский манер. На голове у него была соломенная шляпа Доули, характерная скорее для китайца, чем европейца. Старый Ляо с прищуром вглядывался в незнакомца. Причем в последнее время старик старался смотреть не на внешность, а слушать внутренний голос, что безошибочно подсказывал ему силу и опасность окружающих. И сейчас этот голос в набат вопил, что перед ним сильнейший человек, что он когда-либо видел в своей жизни. Возможно, даже Бог. Неожиданно путник пропал, словно мираж. И ощущение опасности тоже исчезло. Ляо облегченно выдохнул и повернулся к деревне, в которую возвращался с рисовых полей. Преодолев последнюю сотню метров, старик вошел в ворота, готовясь привычно, степенно поздороваться со старой Сюли. Но вместо все еще красивой, пусть и порядком увядшей женщины, его встретила гулкая тишина. Не кричали дети, бегающие по улице, не стучал своим молотом Чен. Даже лая собак не было слышно. «Ты последний», — сказал на незнакомом языке возникший из воздуха путник, которого недавно старик видел на дороге. Если бы старик мог видеть надписи, как молодые игроки, то понял бы причину появления здесь этого молодого еще парня. Василий Горин, повелитель света, 7-й уровень. Причем для старика самой главной информацией стал бы не уровень силы или ее направленность. Нет, старик узнал бы фамилию парня. Ведь он уже видел двух людей с такой фамилией в их деревне. Сначала женщину, что пришла посмотреть на их горы, а затем мужчину, что искал ее. И оба были приговорены жителями к церемонии сожжения ради повышения урожая. Что поделать? Если у Юйлинь появились способности выращивать до 5 урожаев в год, но в обмен на человеческую жизнь, для нищей и полуголодной деревни дар Божий. Но не своих же скармливать рисовым полям. Впрочем, самому парню на это было плевать. Он пришел мстить. Старик даже ничего не понял, как верх с низом поменялись местами. И он уже смотрит на свое тело с непривычного ракурса, снизу вверх. Покачнувшись, обезглавленное тело рухнуло рядом с головой, а парень равнодушно вышел за ворота. В километре ниже его дожидался отряд. «Ну что?» «Убедился? Свершил свою месть?» — спросил Джиган своего лучшего наемника. «Да. Тогда пошли. Нам тут работенку подкинули. Нужно выкрасть кладку у дракона. Платят отлично, и даже убивать вроде никого не надо», — хохотнул Джиган. «Как тебе?» «Хорошо. Я устал убивать».